Глава 37. Алана. «Так у тебя в пентхаусе есть потайной лифт?» — спросила я, откинувшись на спинку сиденья. Он связал руки и пристегнул меня ремнем безопасности так, что пошевелиться было невозможно. Шок, что мой любимый старший кузен направил на меня пистолет и теперь вез меня в какое-то опасное место, никак не проходил. «Конечно, у меня есть потайной лифт. А у тебя нет?» «Нет», — вырвалось у меня. «Я живу обычной жизнью. Ну, за исключением секретной компьютерной комнаты в подвале». Оказалось, Ника тоже оборудовал подвал под компьютерный офис, только еще и с дверью в частный гараж. Мы оказались на улице, прежде чем я успела сообразить, что происходит. Меня все еще тошнило, поэтому я сделала несколько глубоких вдохов и снова посмотрела на человека, которого, как мне казалось, хорошо знала. Последний кошмар, наконец, приоткрыл завесу памяти. «Я помню тебя». Он бросил на меня взгляд. «Я забеспокоился об этом, когда ты сказала, что тебе снятся кошмары». «Почему?» — спросила я, повысив голос и пытаясь вырваться из пут. Перед глазами тут же возник образ обычного 15-летнего долговязого парнишки, который дрался с моей мамой. «Я не хотел выбрасывать ее из окна», — сказал Ника, крепко сжимая руль. «Я говорил ей, что люблю ее, что возраст не имеет значения. Попытался поцеловать ее, но она отказала мне, и... Я не знаю, что на меня нашло. Я был в бешенстве!» «Ты убил ее!» Боль пронзила меня насквозь. «Ника, она любила тебя и заботилась о тебе!» Он ударил рукой по рулю. «Я тоже любил ее. Она была идеальной женщиной. Если бы только смогла посмотреть на меня, как на взрослого». «Тебе было 15, — сказала я, пытаясь вспомнить остальное. «Я сбежала тогда?» Он опустил плечи. «Да. Она крикнула тебе перед тем, как выпрыгнуть в окно». «До того, как ты выбросил ее в окно!» — закричала я, и слезы потекли по лицу. Меня снова затошнило. То ли от мимозы, то ли от шока, то ли от того и другого сразу. «Ника, как ты мог?» «Это был несчастный случай!» — закричал он. Я вжалась в сиденье. Ни один мужчина не причинял мне столько боли. Ника выбросил мой телефон в окно, так что больше сообщить о себе я никому не могла. До похищения я пыталась написать сообщение папе, но, возможно, могла случайно нажать на кого-то другого. В глубине души надеялась, что на Торна. За окном быстро сгущались тучи, и вскоре крупные капли дождя начали падать на лобовое стекло. На этой улице должны были быть камеры. Ника посмотрел на меня, будто читая мои мысли. Я отключил камеры. Разумеется. Я чувствовала себя одновременно нелепо и уязвимо в его рубашке и с босыми ногами. У меня глушилка. Я компьютерный специалист, хотя и не могу заряжать кристаллы, как ты, — сказал он, но теперь в его голосе звучала горечь. В голове всплывали картинки, как он выбросил маму из окна с той ужасной клеткой Аргайл на стеклах и как я убежала. Где мы были в тот день? Я никак не могу понять. Мы были в квартире, которую я тогда купил. «В 15 лет?» — спросила я. Ника резко повернул руль влево, едва не врезавшись в упавшее дерево. Мы заехали в какую-то глушь и теперь поднимались в гору. «У меня есть целевой фонд. Я сказал ей, что квартира может стать нашим особенным местом, где мы могли бы проводить время вместе. Я не знал, что ты окажешься там в тот день. Она, судя по всему, понятия не имела, зачем ты хотел встретиться». «Не знала, но она любила меня. Уверен, что любила». Он был сумасшедшим. Другого объяснения этому не существовало. Как я могла не заметить? «Она любила тебя как сына или племянника», — с болью сказала я. «Нет, не так», — возразил Ника, небрежно протянув руку и шлепнув меня по лицу тыльной стороной ладони. Я ударилась о подголовник, и на глаза навернулись слезы. Хорошо, что удар пришелся по той части лица, на которой не было синяков. Пока. Я слегка истерично усмехнулась. И вот теперь ты. «Я?» — спросила я в недоумении. Теперь он сжимал руль обеими руками. «Ты такая же, как она. Я годами пытался привлечь твое внимание, но ты всегда воспринимала меня как... своего кузена?» — пробормотала я. «Несколько раз меня отталкивали. Я говорил твоему отцу, что мы с тобой должны пожениться, и у нашего ребенка будет большая связь с аквамаринами». Это было немыслимо. Тошнота снова подкатила к горлу. Я ничего не могла с собой поделать. «Я помню, как упала с лестницы после того, как ты убил ее», — сказала я, силясь вспомнить остальное. Но в памяти остались только белые пятна, темнота и дождь. «Да, ты выбежала из дома, прежде чем я смог тебя остановить, и попала прямо под машину». Шрам на животе говорил сам за себя. «Значит, меня все-таки сбила машина». «Конечно, тебя сбила машина», — повторил Ника. Ветки деревьев царапали его окно. «Водитель сбил тебя, затем свернул и, врезавшись в фонарный столб, разбился насмерть. Дальше все было просто придумать». Я пыталась понять, как далеко мы отъехали от его дома. «Мы ехали в горы». «Ника, что ты задумал?» «У меня есть другое жилье», — сказал он. «Тебе же нравится, когда тебя похищают?» «Только если Торн». «Ты что, думаешь, что отвезешь меня туда, и я влюблюсь в тебя?» «У Битаха это сработало», — зарычал Ника. «Нужно подумать. У меня есть дом. Он зарегистрирован не на мое имя, но там можно затаиться на некоторое время. Нужно было как можно скорее сбежать от него». «Что отец думает насчет причины смерти матери?» «Что произошло, автомобильная авария», — ответил Ника, свернув на длинную, извилистую, грунтовую дорогу, по обе стороны которой стояли высокие деревья. Я вздрогнула. «Потому что так оно и было», — продолжал он. «Я оставил вас обеих на дороге возле разбитой машины. Тогда это была тихая, спокойная улица. Все было довольно просто. Честно говоря, я до сих пор удивлен, что ты вообще выжила». Я посмотрела на него, открыв рот. «Тогда почему ты остался со мной в больнице?» «Я должен был убедиться, что, очнувшись, ты не расскажешь им, что произошло. Но ты ничего не помнила». «Черт, Грег был вне себя», — сказал Ника, усмехнувшись. «Он был хорошим парнем, но таким бестолковым». Грудь сдавила от нехватки воздуха так, что на долю секунды мне показалось, что это чья-то рука сжала мои легкие. «Это ты убил Грега?» «Я не хочу об этом говорить», — категорично заявил кузен. «Как же так?» — закричала я. «Зачем тебе было его убивать?» Ника бросил на меня взгляд, а затем снова сосредоточился на дороге. «Когда твой отец решил объединиться с Соколовыми, я сказал Грегу, что у меня есть идея получше, и что это нам с тобой стоит пожениться». «Насколько я понимаю, Грег сказал нет». «И не только это. Он решил, что это безумие, а потом посмотрел на меня и спросил, что я к тебе чувствую. Я сказал ему, какая ты замечательная, и как сильно ты напоминаешь мне вашу маму, и что я смог бы защитить тебя», продолжил говорить Ника. «Что я хочу защитить тебя так, как не смог защитить ее». Я сглотнула. Он догадался, что произошло. Ника опустил плечи. «Да». «Значит, ты убил его», — крикнула я. «Ударил его в висок. Мы поссорились, но я не хотел его убивать». Я боролась с ремнем не только чтобы освободиться, но и чтобы напасть на кузена. «Ты столкнул его с обрыва!» «Я больше не хочу об этом говорить», — отрезал Ника. «Не заставляй меня снова бить тебя!» Ника зашел слишком далеко. Он всегда был таким психопатом и ублюдком. И отлично имитировал эмоции. Я подумала обо всем, что было с ним связано. «Это ты убил Кэлла?» — спросила я. «Нет, не я». «Естественно. Ведь у него не было пальцев. Кэлла убил Торн», — размышляла я. «А что насчет девушки в кустах роз?» «Это моих рук дело», — признался Ника, выпятив грудь. «Похоже, он гордился собой». Я мотнула головой. «Зачем?» «Время от времени мне нужно было как-то выпустить пар», — сказал он, снова сворачивая на едва заметную дорогу мимо высоких деревьев. Ямы становились все больше и глубже, и машина часто подпрыгивала по мере того, как мы поднимались все выше в гору. Она была обычной девушкой и очередной заносчивой сучкой. Они все похожи на тебя. «Я заметила», — сказала я. «Зачем ты надел на нее такое же ожерелье, как у меня?» Ника жутко оскалился. «Мне нравится, что они носят кристалл, пока я убиваю их». «Это было просто отвратительно. Сколько женщин ты убил?» «Не знаю. Но единственное, кто действительно имеет значение в этом списке, — твоя мать». Я и понятия не имела, что он был серийным убийцей. «Зачем ты подбросил ту мертвую женщину к дому Кэлла сегодня утром?» «Хотел подставить его», — непринужденно сказал Ника. «Я не мог допустить, чтобы ты вышла за него. Впрочем, теперь меня это не очень волнует». Он показал наглую улыбку. «Как думаешь, кто его убил? Ты правда считаешь, что это Торн?» Жаль, что Торн не встретил Ника на их общем месте преступления. «Да», — ответила я. «Уверена, что это был Торн». «Ха! Мы, наверное, разминулись», — предположил Ника, лучезарно улыбаясь, словно увидел перед собой все чудеса света. «Какое совпадение!» «Наверное. Я надеялась, что Торн уже как-то выследил меня, хотя без телефона это было очень сложно. Лицо и руки горели от боли, и меня сильно тошнило. В голове проносились последние несколько недель. Подожди, так это ты послал за мной в бар банду убийц?» «Банду убийц?» — переспросил Ника, фыркнув. «Им было приказано похитить тебя и доставить ко мне», но вмешался Торн. «И слава богу», — про себя выдохнула я. «Какие у тебя планы на меня?» Он вздохнул. «Ну, либо ты в меня влюбишься, либо я тебя убью». «Я погибла», — в страхе подумала я. Он припарковался у ветхого домика с прогнившим крыльцом. «Я подготовил его специально для тебя, чтобы мы провели медовый месяц в сельской местности», — сказал кузен. Засунув пистолет за пояс, он отстегнул мой ремень безопасности и потащил из машины. Я встала босыми ногами на землю и вскрикнула, когда острая палка вонзилась мне в пятку. Боль мгновенно поднялась до колена, в то время как дождь безжалостно хлестал по земле. «Прости», — сказал он, взяв меня на руки, и я почувствовала, как его грудные мышцы напряглись. Он был на удивление сильным, но не таким, как Торн. Внутри хижина выглядела еще хуже, чем снаружи. Ника усадил меня на деревянный стул. Я смотрелся по сторонам, даже не думая развязать мне запястье. «Все не так плохо. Веди себя хорошо, и скоро мы завладеем всеми четырьмя компаниями соцсетей. Мой план уже работает». Что-то юркнуло в угол и скрылось из виду. В этом жилище, если можно было его так назвать, была комната с кроватью, мини-кухня и что-то вроде гостиной с камином. Пожалуй, это было единственное место, где нас точно не стали бы искать. «Разведу-ка я огонь», — решил Ника и, зашагав по неровным доскам, начал укладывать дрова. Я оценила расстояние между собой и дверью. «У тебя ничего не выйдет, да и ключи от машины у меня», — доброжелательно сказал он. Я посмотрела в сторону кухни и увидела красные пятна на полу. Желудок перевернулся. «Это кровь?» — он бросил взгляд на доски. «Да. Извини, что не прибрал за последней гостьей». «О, Боже! Он действительно убьет меня!» — подумала я. «Ника!» — начала я. «Это плохая идея. Давай вернемся домой. Поговорим с моим отцом и посмотрим, что можно придумать». Он посмотрел на меня так, словно это я сходила с ума, а не он. «Уже слишком поздно, и ты это знаешь. Брак — единственный выход из этой ситуации». Кажется, до него правда не доходило, что проблему таким образом не решить. «Ладненько», — весело сказала я, «но я хочу пышную светскую свадьбу». Он рассмеялся, но смех прозвучал натянуто. «Не держи меня за дурака. Я не идиот. Тебе нужно время, чтобы влюбиться в меня». «Этого никогда не произойдет». Огонь в камине начал потрескивать, постепенно согревая холодную хижину. На улице барабанил дождь, из-за чего внутри пахло почти невыносимой затхлостью. Внезапно я задумалась о том, какой мог быть вкус у слов Ника. «Где сейчас Торн?» — пронеслось в голове. «Наверное, заметает следы убийства или сидит в Малис Медиа и пытается спасти свою жизнь. Надеюсь. Как и на то, что даже если меня убьют, он выживет». Хотя для большинства людей наши отношения не имели смысла, но я чувствовала, что ему важно, и хотела для него самого лучшего. Любовь причиняет боль. Казалось, что меня изнутри постоянно терзают острые лезвия, если рядом не было Торна. Может быть, мы встретимся после смерти. Эта мрачная мысль немного приободрила меня. Ника отряхнул ладони. «Слушай, у меня тут полно еды. Я приготовлю тебе что-нибудь вкусное. Ведь ты почти ничего не ела. А потом мы поговорим и во всем разберемся», — сказал он. По крайней мере, пока я поддерживала разговор, в меня не стреляли и не резали ножом. «Хорошо», — согласилась я. Любопытство взяло вверх. «Зачем ты разбил лица тем девушкам?» «Потому что они были не тобой», — сказал он, одарив меня улыбкой, которую можно было бы счесть очаровательной, если бы Ника не был психопатом. «А-а-а», — тихо протянула я. «Побег казался единственным способом выжить, но сначала нужно было освободить руки, вдруг придется драться. Ника, развяжи меня, пожалуйста». «Пока нет. Давай я сначала приготовлю ужин», — отказал он. К моему удивлению, он схватился за спинку деревянного стула и потащил меня ближе к кухне. «На всякий случай, если ты решишь сбежать». Он не стал привязывать меня к стулу, но я вряд ли успею добежать до двери раньше, чем он повалит меня на окровавленный деревянный пол. «Что будешь готовить?» — неуверенно спросила я. «Пиццу?» — кузен покачал головой. «Нет, кое-что получше. Дай-ка я загляну в холодильник». Рядом с обшарпанным кухонным столом, который когда-то был оранжевого цвета, стоял маленький зеленый холодильник. Что-то напивая, Ника доставал фрукты и ягоды, а после полез в шкафчик за смесью для блинов. «Как насчет блинчиков? Они у меня неплохо выходят». «Звучит заманчиво», — сказала я, осматривая кухню. «Где-то должны были быть ножи». «Хорошо», — пропел он игривым тоном. Очевидно, предвкушение убийства поднимало ему настроение. Было так холодно, что у меня онемели ноги. «Зачем ты смастерил целую детективную доску и играл вместе с нами в следователей?» Его лицо просияло гордостью. «Мне нужно было, чтобы ты узнала кое-что у своего отца. А еще это было весело». «Какой ублюдок», — подумала я. «Нужно было как-то уговорить его отпустить меня». «Ника, мне нужно вернуться, чтобы зарядить кристаллы. Ты же знаешь». «А, да». Он начал взбивать смесь в миске. «Ты права, но вернешься ты не скоро. Матиас в состоянии справиться с этим». «Он не так хорош, как я». «Точно. Никто не сравнится с тобой», — кивнул Ника и подмигнул. Меня снова затошнило. Я внимательно наблюдала за ним, пытаясь найти способ отобрать пистолет. Возможно, когда он расслабится за едой, мне это удастся. Он разложил блины по тарелкам и придвинул меня ближе к дальнему концу стола. «Мило, правда?» «Очень», — ответила я, опустив взгляд на руки. «Но тебе придется меня развязать. Я ведь не могу так есть». Мне потребовалось взять всю волю в кулак, чтобы не обращать внимания на кровавые пятна. «Я тебя покормлю», — сказал он, вздохнув. Тошнота подступала с новой силой. Ноги онемели окончательно, а щека болела вместе удара. «Ника», — начала я. В этот момент дверь распахнулась, и внутрь ворвался Торн. Он бросился было ко мне, но Ника отскочил в сторону и выхватил пистолет. Торн прыгнул на него, и прозвучал выстрел. Плечо пронзило боль, и я отлетела назад, с глухим стуком ударившись головой о пол. Тьма поглотила меня.